«Да-да, вытащили», — подтвердил полячек. «Прямиком с шикарной вечеринки. И Уолтера тоже». Ше оглянулся. «А Уолтер-то где? Он там сидел на подушках? Ну и поганка, док. Он, видать, остался там, в Занаду, вместе с фараоном, вкушать медвяную росу и разглядывать этих несчастных девиц. А он ни того, ни другого на дух не переносит». «В Занаду? Боже ты мой, вот беда-то, вот несчастье!» Чалмерс принялся суетливо перебирать разложенные перед ним бумаги. «Я намеревался войти в контакт лишь с вами, Гарольд, и, уверяю вас, остальные были вовлечены только волею случая. Я, право, не знаю!» Ши криво улыбнулся. «А я, право, и сам не знаю, поблагодарить мне вас следует или отругать последними словами, док. Что вы сделали с Бельфебой, а? И ее заодно прихватили? По крайней мере, я на это очень надеюсь. Стоило нам вместе уйти с пикника, как она просто исчезла, а меня собирались уже арестовывать как убийцу, похитителя и черт его знает кого еще». «Да, с этим есть определенные сложности». Пальцы Чалмерса нервозно зашевелились. «Боюсь, что со своей стороны я допустил серьезную ошибку. Вообще-то неудивительно, что полиция вмешалась. Хотя я никак не думал, что у вас возникнут действительно серьезные проблемы с законом. По-моему, при подобных обстоятельствах практически невозможно обнаружить корпус деликти». «Вы не все еще знаете, док. На пикнике была Гертруда Маглер, а она-то и подняла весь этот шум с полицией. Когда мы ушли прогуляться вместе, а вернулся я один, совершенно потерявший голову, вдруг ее кто из чародеев обратно в царство феи утянул? Эта барышня отыщет не только корпус деликти, но и причины для основания общества по кипячению мужчин в масле, чем она, кстати, и занимается». Бледная девушка попыталась что-то сказать. «Прошу прощения», — сказал Ши. «Леди Флоримель, разреши представить тебе Вацлава Полячика, известного в нашей стране как резиновый чех». «Приветствую тебя, прекрасный кавалер», — произнесла девушка. «Титулы в краях ваших странны очень. Еще страннее мне чудится, чем одеяние на плечах твоих». Ши оглядел свой вполне приличный костюм в тонкую полоску. «То же самое я мог бы сказать о головном уборе сэра Рида. Что вы тут делаете в таком наряде? Зачем вы меня сюда затащили? И где мы вообще находимся?» «Вы по-прежнему демонстрируете не имеющую никакого отношения к истинной науке наклонность запутывать мысль, смешивая в одну кучу совершенно различные категории информации. Умоляю вас позволить мне привести в порядок мысли и данные». «Насколько я понимаю, вы все-таки применили разработанное мною заклинание против Далона и таким образом перенеслись в нашу... отправную точку. Честно говоря, мне не совсем ясно, как вам удалось переправить и юную леди». «Я держал ее за руку. Вообще-то мы уже женаты. Примите мои самые искренние поздравления. Надеюсь, что союз ваш будет счастливым и... плодотворным. Ваше исчезновение, как вы помните, было связано с уничтожением Ордена Чародеев, и в результате я оказался перед проблемой, решение которой по-прежнему выходило за рамки моих возможностей. А именно, трансформировать в реальную личность подобие человеческого существа, изготовленное из снега». Он кивнул в сторону Флоримели, которая глядела на него с полным обожанием. «Следовательно, мне...» «Доктор, а стула у вас тут не найдется?» – встрял полячик. «Вацлав, вы расстраиваете ход моих рассуждений еще сильнее, чем Гарольд. Сядьте ради бога на пол и позвольте мне продолжить». «На чем я остановился?» «Ах да, проанализировав доступные мне данные, я не без удовлетворения отметил, что в царстве фей присутствует мысленная структурная модель еще одного мира, расположение пространственно-временного вектора коего давало возможность перенестись в него посредством все тех же формально-логических методов, а именно мира неистового Роланда Ариоста». «А почему это оказалось так просто?» – поинтересовался Ши. «Это я и собирался объяснить. Лудовико Ариоста – итальянский поэт, который написал неистового Роланда в тот период, который мы именуем началом 16-го столетия. Именно эта работа, как полагают, и была тем отправным источником, из коего Спенсер, автор весьма склонный к подражанию, черпал идеи, воплотившиеся впоследствии в «Царице фей». Поскольку оба эти мира базируются практически на одной и той же структурной модели, нетрудно понять, что перенестись из одного в другой – задача не из сложных. Я чувствовал твердое убеждение, что встречу здесь достаточное количество опытных волшебников-профессионалов. Вацлав, по-моему, вы не следите за моими рассуждениями». «Не-а», – отозвался полячик с пола. «И мисс Леди Флоримель, то есть, по-моему, тоже». «А ей это не обязательно. Специально для вас, Вацлав, я дополнительно раскрою, что совпадение мысленных структурных моделей, как это и произошло в рассматриваемом случае, позволяет достаточно легко перекинуть соединительный мостик между двумя мирами и преодолеть его транспортом под названием формальная логика, со вполне оправданной уверенностью в достижении желаемого места назначения». Полячик похлопал себя по карманам. «Ни у кого не найдется сигареты». «Раз вы так говорите, док, я верю, но я так и не уловил, зачем вам понадобилось вызывать Гарольда и почему мы приземлились в том кабаке?» Чалмерс вновь принялся суетливо и неловко перебирать бумаги. Процесс сопровождался определенными непредвиденностями. Их я могу охарактеризовать, только выстроив все по порядку, если позволите. Дабы сразу определиться, мы находимся в замке ведущего чародея из неистового Роланда, Атланта де Карены, на Пиренеях, возле границы Франции с Испанией. Специально для вас, Вацлав, мне следовало бы оговориться, что все эти названия никоим образом не отражают те понятия, которые мы привыкли обозначать этими словами, ну, скажем так, в Гарединском институте. «Все это замечательно, только зачем было меня сюда выдергивать?» – спросил Ши. «Могли бы, по крайней мере, спросить для начала». «Гарольд, вы наверняка сознаете, что формальная логика не такая примитивная вещь, с которой можно обращаться, как с телефоном. Дело в том, что непредвиденности, на кои я только что ссылался, оказались столь угрожающими, что у меня попросту не оставалось другого выхода. Хотя, конечно, я могу и ошибаться. Работать с Атлантом весьма, весьма интересно. Я получил уникальную возможность внести значительные коррективы во многие принципы волшебства в свете некоторых законов, которым оно тут подчиняется. Однако я чувствую, что определенным образом обязан и присутствующей здесь юной леди». Он указал на Флоримель и тут же покраснел, когда Ши с полячиком хихикнули. Так вот, Атлант весьма расположен к сотрудничеству, но меня теперь, к счастью, не настолько впечатляет любезность колдунов, как прежде. Не то чтобы он не способен совершить что-либо ради Флоримели, но все эти люди, ко всему прочему, мусульмане, у которых, как бы это выразиться, несколько своеобразные нормы морали. Я пришел к мысли, переросшей в твердое убеждение, что мне необходимо обеспечить Флоримель дополнительной защитой. Дела обстоят, или вернее обстояли до того, как я взял на себя, возможно, и не совсем оправданную смелость транспортировать вас сюда, так, что я оказался практически единственной преградой между ней и нашим, как я всерьез опасаюсь, далеко уже неблагожелательным хозяином. «Ничего не понимаю», — сказал Ши. «Почему бы вам еще куда-нибудь ее не переправить?» «Но куда, Гарольд, голубчик вы мой? В этом-то вся и загвоздка. Возвращение в наш собственный мир наверняка обернулось бы потерей юной леди, поскольку сама она волшебного происхождения, а в структурной модели его нет условий для волшебного. Так что этот вариант пришлось признать неприемлемым, по крайней мере до тех пор, пока она окончательно не станет человеком. Можно было бы, конечно, переправиться в какой-нибудь из миров Данте, но я далеко не уверен, что атмосфера того же ада окажется благоприятной для персоны, изготовленной из снега. Кроме того, Атлант – чрезвычайно компетентный чародей, которому вполне под силу как последовать за ней туда, куда она направится, так и воспрепятствовать ее отправке». «Весьма настойчивый, отъявленный развратник», – заметила Флоримель. Чалмерс похлопал ее по руке и просиял. «Чувствую, что обязан принести извинения и вам, и Вацлаву. Однако, как мне представляется, одно из назначений дружбы заключается в том, чтобы изредка, в чрезвычайных обстоятельствах, допускать некую бесцеремонность. А я очень надеюсь, что вы рассматриваете меня именно как друга». Полячик махнул рукой. Ши проговорил. «Все это правильно, док. И я буду только рад помочь, особенно раз уж вы прихватили с собой Бельфебу, пусть даже и впутав меня в историю с полицейскими. Где она, кстати?» Чалмерс стал запинаться чаще обычного. «Вот в этом-то и заключается одна из основных сложностей, по поводу которой я обязан принести вам свои искреннейшие извинения. Первопричина ее, вне всякого сомнения, кроется в сбое избирательности метода. Дело в том, что я вообще не имел намерения транспортировать ее куда-либо из нашего мира. Если вы знакомы с неистовым Роландом, Гарольд, то наверняка припомните, что среди позаимствованных оттуда Спенсером прототипов имеется и персонаж по имени Бельфегора, весьма схожий с Бельфебой. С прибытием юной леди сюда возникла определенная путаница в отождествлении, в результате чего, к большому несчастью, сейчас она не помнит ни своего другого имени, ни событий предыдущего существования. И в настоящий момент я просто-таки не в состоянии сообщить, где она находится, за исключением разве того, что, вне всяких сомнений, она в пределах данного мира». «Вы что, хотите сказать, что моя собственная жена даже меня не узнает?» – взвизгнул Ши. «Боюсь, что нет. Не могу выразить, и не пытайтесь». Ши с тоской обвел глазами комнату. «Я найду ее. Она могла попасть в беду». «Не думаю, Гарольд, что есть нужда так за нее волноваться. Юная леди достаточно самостоятельна». «Воистину такова она, хочешь верь, а хочешь нет», — подтвердила Флоримель. «Раз таким ударом поразила она сэра Руджера, что голова у того долго кружилась, когда с настойчивостью превеликой не выпускал он ее за пределы замка. Утешься, сэр Гарольд». «Что это еще за сэр Руджер?» — сердито буркнул Ши. «По-моему, мне лучше сразу представить вас моим и вашим партнером», — сказал Чалмерс, обходя стол и открывая дверь позади Ши с полячиком. Потянувший из-за нее ветерок принес едва ощутимый, но вполне узнаваемый запах оливкового масла, И как только они переступили через порог, пол под ногами отозвался металлическим звоном. «Ах да», — спохватился Чалмерс, «наверное, я запамятовал упомянуть тот факт, что этот замок построен целиком из железа. Это тоже связано с определенными неудобствами. Следуйте за мной, джентльмены». От коридора, в котором они очутились, ответвлялся другой, идущий под уклон, который привел их к двустворчатой двери. По бокам ее висели на цепях масляные светильники, отбрасывающие совсем тусклый свет. Когда они подошли к дверям вплотную, Ши уловил звук какого-то инструмента, судя по всему музыкального, вроде тех в Занаду. Полячик облизнулся, глазки его загорелись. «Тёлки!» – проговорил он с надеждой. Ничего не ответив, Чалмерс взмахнул перед дверью рукой, и ее створки плавно распахнулись. Глазам их открылись спины двух музыкантов в арабских нарядах, сидевших на корточках прямо на полу, один из которых дул в дудочку, а другой мерно постукивал кончиками пальцев в барабанчик дюймов 4 в диаметре. Сразу за ними медленно кружилась в танце закутанная в газ стройная темноволосая девушка. А чуть в отдалении, в тусклом свете множества масляных светильников, расположилась еще дюжина или чуть больше мужчин, наряженных в яркие восточные одеяния, сальные пятна на которых, по этой самой причине, казались особенно заметными. Развалясь на подушках, они без единой улыбки томно наблюдали за танцовщицей, время от времени скупо перебрасываясь словами и поглядывая в дальний конец помещения, словно ожидая какого-то намека от человека, который там восседал. Был он крупнее самого крупного из них, с атлетической фигурой борца. Черты его совсем юного лица говорили о силе и решительности, но сейчас на нем почему-то застыло тоскливое, обиженное выражение. Похожий на серую мышку подвижный низкорослый старикашка что-то нашептывал ему на ухо под аккомпанемент бурной жестикуляции. Заслышав шаги визитеров, он поднял взгляд и тут же рысью кинулся к ним. Чалмерсу он сходу отвесил низкий поклон. «С тобою быть благодать Аллаха!» Он снова поклонился. «Кто эти владыки?» Чалмерс отвесил ответный поклон. «Быть с тобою не меньшая благодать, о властитель чародеев Карены. Это владыка из моей страны, сэр Гарольд де Ши, и оруженосец его, Вацлав Полячек». «О, сколь счастлив день сей!» — воскликнул Атлан де Карена, без устали наклоняясь и выпрямляясь, словно корабль в шторм. «О, день милости Аллаха, что предоставил радость очам столь недостойным лицезреть двух могущественных франкийских владык!» Поклон. «Несомненно, ошибка эта, что оказались вы в столь убогом приюте, но благодаря ошибке этой удостоился я высочайшей чести!» Поклон. «Эй, вымести лучшие покои! Приготовить одеяния церемониальные для сэра Гарольда де Ши и оруженосца его Вацлава, кои воистину принесли благодать в дом наш!» Поклон. Ши с полячиком ответили на первые два или три поклона, но попытка отвешивать их в подобном темпе и дальше попросту грозила головокружением. Видимо, удовлетворенный тем, что хоть чего-то достиг, коротышка ухватил обоих под руки и повел их по кругу, где представления и поклоны повторились вновь и вновь, будто ни один из тех, к кому они подходили, не слышал ничего, что говорилось остальным. Были здесь лорд Моска, эмир Трези, сэр Аудибрат, последний в средневековом европейском камзоле и штанах в обтяжку, без чалмы, и еще двое или трое. В промежутках полячик без устали вертел головой, дабы не упускать из виду танцовщицу, пока где-то на третьей церемонии знакомства Атлант не обратил на это внимания. «Желаешь ты служанку эту, о благородный владыка?» – поинтересовался он. «Клянусь Аллахом, стоит она не меньше сотни золотых, но, несомненно, сможешь взять ты ее в наложницы при одном лишь условии, если Руджер наш, для коего нет здесь преград, не предъявит на нее права свои. И поймешь ты, что жемчужина она, коя не стала еще бусиной, кобыла, не знавшая узды, драгоценность...» Физиономия полячика стала пунцовить. «Скажи ему нет», — горячо зашептал Ши. «Не хватало нам тут еще влипнуть в историю». «Но скажи, что нет». Взгляд Атланта остановился на них, и казалось, что за жидкой бороденкой его кроется выражение лукавства. «Знаете что?» — проговорил полячик. «Я вам лучше потом скажу. Поскольку я тут новичок, мне хотелось бы сначала получше познакомиться с вашим замком, прежде чем насладиться вашим гостеприимством. И в любом случае большое спасибо, ваше сиятельство». «Слушаю и повинуюсь». Его сиятельство направил свои стопы к подушкам, на которых покоился угрюмый юнец. «А вот свет, сияющий миру, воин ислама, безупречный паладин и кавалер Карены Руджер». Безупречный паладин скучающе хрюкнул. «Опять франки», — капризно обратился он к Атланту. «Чем лучше они той девки огневолосой, что приволок недавно франкийский колдун?» Ши сжался, и сердце его ёкнуло. Однако свет, сияющий миру, обращался уже непосредственно к нему. Так это вы невесть откуда свалившиеся фокусники, коих обещал мне дядюшка. Хоть и муторно мне на сердце, может, найду я забаву, глядя на ваши фокусы». Ши холодно поглядел на него поверх своего длинного носа. «Послушай-ка ты, остряк-самоучка, меня произвел в рыцари человек подостойней тебя, и мне совсем не по вкусу, что ты там толкуешь насчет огневолосой девки. Давай-ка выйдем, и я впрямь покажу тебе несколько фокусов». Руджер неожиданно расплылся в чрезвычайно любезной улыбке. «Клянусь бородою пророка, наместника Аллаха на земле», — проговорил он, — «никак не ждал я от Франка благородства такого. Вот уже несколько месяцев никого я не убивал, и мышцы мои одрябли от недостатка практики. Давай же подеремся скорей». «Владыки, свет очей моих, покой сердца моего», — засуетился Атлант. «Нет у вас никакой нужды в еще одной смерти, и знайте же, что лежит на ней заклятие и никогда не случится ей в моем замке. И более того, здесь благородные владыки мои и гости, собратья-чародеи, за жизнь которых отдал бы я жизнь собственную. Пойдемте же, сэры, позвольте показать мне вам ваши покои, кои хоть и нечто большее, чем тюфячки в уголке, но все же лучшее из того, что в силах предложить вам Карена». «Бери все, что есть у меня», — говаривал Хаджа, «пусть это даже всего лишь половинка ячменной лепешки». Он кудахтал над ними, словно наседка. Тюфячки в уголке оказались покоями размером с учебные аудитории, сплошь увешанными изысканными шелками и меблированными инкрустированным деревом. Однако головки заклепок, которые выступали из железных панелей на стенах и потолке, делали их несколько похожими на интерьеры линкора. Атлант понемногу успокоился. «Сейчас принесут вам кофе и новые одеяния. Но только ради Аллаха, сыры волшебники, пусть голос дружбы отведет руку спора, и не гневайтесь вы на родственника друга вашего. Эх, милая молодость!» Он потер рукой глаза, и Ши с изумлением углядел поблескивающие на них капли самой настоящей влаги. «Слава Кордовы! Иногда удивляет меня, почему турецкая баня благовонная не замерзнет в отчаянии от соперничества с такой красотой. Смогли бы ли вы поверить когда-нибудь, что человек такой способен больше думать о крови, нежели о груди девичьей?» Он торопливо поклонился с полдюжины раз подряд и исчез.